Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. В понедельник мы с вами говорили о том, как помочь ближнему, об обязательной жертвенности с нашей стороны, если мы действительно хотим взять часть ноши ближнего на себя. Но чтобы наше желание исполнилось, нужна вера. «По вере вашей да будет вам», — говорит Господь. У преподобного Макария Египетского мы читаем «Основание веры, духовная нищета и безмерная любовь к Богу». Батюшка, как можно прокомментировать это высказывание святого? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Быть нищим духовно, это имеется в виду, когда вот человек нищий, не имеет ни квартиры, ни дома, не имеет своей одежды, ни своего питания, то есть живет за счет помощи людей. Своего ничего нет. Это человек нищий. А вот духовный нищий, который считает, что у него своего ничего нет, все дал Господь. Кто создал землю? Господь. Кто создал из земли человека? Господь. Кто дал душу, дунул дыхание жизни в человека? Господь. Кто дал разум человеку? Кто дал все способности? Все дал Господь. Значит, у человека своего ничего нет. И если он так себе считает, он духовно нищий. А если человек себя считает, что какой я прекрасный, какой я красивый, какой я умный, этим гордится, если кто-то его обидел, он не разговаривает с человеком, гневается, злится, раздражается, обида у него, ненависть к ближнему, не прощает ближнего. Этот человек находится в гордыне, и он все божественное приписал себе. Вот этим он тщеславится, этим он и гордится. И, конечно, вот если представить, почему мы грешим, потому что в нас слабая вера. Вот представьте себе так, что по всему лицу земли нашему множество городов, потом такие города есть, которые имеют высотные здания. И, конечно, вот эти все города, они не могли сами по себе появиться. Есть архитекторы, есть и строители. А мог ли сам по себе появиться вот этот огромный град, можно сказать, мироздание, в котором мы живем, со всеми удобствами? Здесь и воздушные, и водяные, и солнечные ванны, разлит благоухающий воздух, изобилие плодов и цветов, вся благая, все разумно устроено. Могло ли это все само по себе появиться? И, конечно, надо сказать, что людей неверующих на земле нет. Одни верят, что Господь все это создал. Другие верят, что это само по себе появилось. Да мы знаем, что ни один город, ни одна машина, ни один завод и все остальное само не могло появиться. Все это создали люди. И человек, который мыслящий архитектор, все создал. И мы видим в природе все разумно устроено. А все разумное строится разумом. Вот этим высшим разумом является Господь. И нет такой науки, которая могла бы доказать, что Бога нет. Нет такой науки. Есть только одна наука – богословие, которая говорит о Боге. Наука астрономия, она изучает то, что создано Богом. Наука археология изучает то, что погреблено в земле, то, что было создано Богом. И, конечно, когда вот наука с кропотливым путем проникает в тайну этой природы, можно сказать, подобно альпинистам, которые огромный труд прилагают в поте лица, забираются на самый верх какой-то горы или скалы, а там богословы подают руку, говорят, ну, еле-еле, но добрались. Вот так те люди, которые изучают природу, они видят, что само по себе все это не могло появиться, что является Творцом Господь. Мы слушаем звонок. Наш вопрос, пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка ведущая. Добрый вечер. У меня вопрос о том, как правильно причастить ребенка 4 лет. Можно ли покормить или дать попить перед причастием? Вот такой вопрос. Спаси Господи. Конечно, детей надо приучать, чтобы они натощак причащались, не пили и не кушали. Потому что любой ребенок, он выдержит. А если он не может выдержать, стараться надо на ранней божественной литургии. Но ведь и многие люди приносят детей, они даже не знают, что такое причастие. Во время божественной литургии, когда пропоют символ веры, весь народ поет, прислушайтесь, что диакон говорит. Он говорит, станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите. Вот этот самый такой момент особый, когда происходит присуществление из хлеба и вина в истинное тело и в кровь Господню. В этот момент на престоле сам Господь. И когда народ причащают, то в этот момент поют «Тело Христово примите, источника бессмертного вкусите». То есть человек принимает в себя живого Христа. И поэтому детей надо приучать с малых лет, чтобы они не вкушали и не пили. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка. Вот у меня такой вопрос. Вы, говоря о нищете духа, объясняя его, сравниваете нищету духа с гордыней. На мой взгляд, это не сравнимые вещи. Это вещи разного порядка. Поэтому, говоря о нищете духа, нужно говорить одновременно, сравнивая нищету духа с богатством духа, которым наградил Господь человека. Вот ведь он в заповеди блаженства об этом Христос говорит. Как это, почему вы некорректное сравнение допускаете? Некорректное сравнение, нищета духа, батюшка, вы сравнили с гордыней, что человек нищий духом, как нам все-таки правильнее определить, чтобы понять, что является основанием веры, вот с чего мы начали нашу передачу, что должна быть нищета духа и при этом безмерная любовь к Богу. Батюшка, а можно ли определить, вот, скажем так, нищету духа, когда человек полностью предается в руки Божии? Вот, может быть, это в данном случае имеется в виду. Ведь мы говорили о том, что как помочь ближнему. Помогая ближнему, значит, мы должны делать все с верой. Основанием веры является нищета духа. В данном случае, наверное, вот когда мы полностью предадимся в руки Божии, как вы сказали, что ничего не будем приписывать себе, тут, наверное, немножко просто разные вещи. Мы говорим, Машка, богатство духа... Я объясняю, да, что Деница себя считал равным Богу. Он возгордился, что Господь дал ему такие возможности, что он высший ангел и очень много всего тайного знал. Еще раз повторяю, возгордился и пал. Поэтому и дьявол Адаму и Еве, ну, Еве сказал, что если вкусите вот плод запрещенный, будете знать все, как Бог. Ведь Еве захотелось тоже познание такое иметь, как Бог. И она вот вкусила. И поскольку они не покаялись, были изгнаны из Эдемского рая. Так вот и Господь ей говорит, блаженны нищие духом. Для того, чтобы достигнуть этой высоты, к которому стремился Деница и стремилась Ева, чтобы знать, как Бог. Поэтому Господь говорит, блаженны нищие духом. То есть себе ничего нельзя приписывать. Все от Бога и все к Богу. У нас только одни немощи, у нас только одни грехи. Поэтому Господь, зная нашу немощь, оставил нам таинство покаяния, где можно покаяться, внутренне очиститься и быть добрым. Гордым Бог противится, смиренным дает благодать. На кого воззрет? Только на кротких и смиренных. Батюшка, понятно. Значит, нищие духом, те, которые себе ничего не приписывают и понимают, что все от Бога. Тогда кто такие богатые духовно, скажем так, богатые духом? Богатые духом – это те люди, которые себя не считают здесь на земле высокими людьми. Они считают себя бедными. Вот нищими, это имеется в виду, когда человек себя, ну, унижает во всем. Ну, допустим, старец один в своей келье на стене наклеил записи такие. Когда враг ему внушает, ты вот уже молитвенник, а он читает на стене, может ли молиться непрестанно сердцем? Есть ли у тебя молитва в сердце? Лжец, нет. Есть ли у тебя любовь к Богу и к ближнему? Ты можешь сам себе пожертвовать. Нет у тебя этого всего. Вот таким он путем сам себя смиряет. И так во всем. Этот человек духовно богат. И, конечно, такие люди, они пред Богом высоки, когда они сами себя во всем смиряют. Потому что все от Бога и все к Нему. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот в монастырях, кто подвязался, у них есть послушание такое духовное и телесное. А вот в миру может ли иметь мирянин послушание, чтобы спаститься, чтобы меньше грешить, меньше, как говорится, ну, иметь к себе внимание? Или все-таки... Это не дано при мирской жизни мирянину. И второй вопрос, батюшка, вот скажите, пожалуйста, вот много сейчас вопросов ходит по поводу этих всех документов. Кто говорит, что брать карточки москвича, кто говорит, не брать, кто если берет, то значит отрекается от Бога. Вот как вообще к этому все относиться? Спасибо. Спасибо, Господи. Человек, который в монастыре живет, там предоставлена прекрасная возможность. Какая возможность? Там собраны люди разных возрастов, разных характеров, разного образования, и должны друг друга слушаться и стараться избавиться от всех пороков и страстей, и учиться послушанию высших старших и младших. Это же можно и прекрасно можно достигнуть, и живя в миру, особенно в семье. Мы должны слушаться старших, родителей, если нам говорят по делу бытовой жизни. Также мы несем послушание и на работе. Вот если мы не слушаемся на работе, могут с работы уволить. Если не слушаемся, упорствуем дома, будут обязательно неприятности. Надо послушание вырабатывать с юных лет. Это очень полезно. Кто живет по своей воле, своя волюшка доводит до горюшка. И очень много шишек нашибает на голову свою. Поэтому можно и в миру достигнуть такой вот возможности, чтобы быть смиренным и послушным, и достигнуть евангельского вот познания. То есть это сказано не только монахам, но и всем мирянам. Значит, документов — это вопрос такой больной, кажется, для всех. Ну, чтобы ответить это кратко, когда фарисеи, саддукеи искушали Христа и говорили, надо ли давать подать кесарю. Господь сказал: кесаря кесарю, а Богу Богове. То есть в этих случаях не надо опережать время. Когда придет время, тогда церковь объявит, все растолкует и скажет. Если в этих документах нет слова, что ты отрекаешься от Бога, не касается нашей веры, нашего спасения, это документ удостоверения личности. Греха в этом нет. Ведь представьте себе так, по Священному Писанию говорю, нет себя, прежде чем прийти Антихристу, за 3,5 года придут пророки Илья и Енох и будут говорить, весь мир об этом будет знать. И не надо не бояться никого, потому что Христос нас предупредил, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Господь нас спасает, а мы опережаем время. Вот это искушение было и в конце 19-го столетия, с паспортом, и в 30-х годах, и в 60-х годах, и сейчас опять искушение. Даже такое, что искушение, я прочитал одну листовку в одном монастыре, там написано, что если паспорт увеличить в 500 раз, то можно там увидеть 3 шестерки. А когда Иоанн Богослов был, тогда не было арабских цифр, тогда были письменные буквы. Так что не надо это близко принимать к сердцу. Это о чем говорит? О том, что нас опять опускают в язычество, как при князе Владимире. Чтобы мы верили в буквы и в цифры. Даже вот за границей в некоторых в гостиницах номера 13 нет. Лифт пускайся, допустим, 12-14, а 13 нет, потому что там с России приезжают люди и боятся номер 13. Почему? А потому что для дьявола этот номер, он страшен. Чем? А потому что был 12 апостолов и Христос 13. Опять нас в это язычество. Мы должны верить в Христа и ждать Христа и говорить о Христе. А то получается, что мы забываем Христа, забываем веру Христову, говорим только об Антихристе и готовим им почву. Мы сами в этом погрязаем. все надо выбросить из головы, и патриарх, и весь епископат, больше 150 человек, и священство, все имеют паспорт, и не надо выдумывать. Вот, допустим, возьмите простой пример. Ну, какой-то столяр, ну, ходил в церковь, молился, и вдруг он по-славянски научился читать, его руку положили, он стал священником или инженером. Инженера руку положили. Все, он уже получил власть от кого? От Бога, от епископа. И уже не признает епископа, ни патриарха, никого. Начинает уже говорить, что все, это конец. Не надо признавать никого. А кто тебе дал благодать? Епископа. Как же не признавать его? Я почему это говорю? Потому что я встречаюсь с такими людьми, вот, которые уже ушли в пустынное место, получили благодать священства. Дьявол так обманул, что людей бы надо причащать, надо, чтобы люди каялись, молились, отпевать. А человек ушел в пустынное место и там спасается. Да мало этого, еще собой и паству увлекает. Вот куда страшно может завести наше самоволие, наше непослушание, наша испорченность, наша гордыня. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, раб Божий Александр. Бог благословит вас. У меня такая проблема. Вот. Раньше я ездил в храм, там мой духовник, в Московскую область. А сейчас тяжко приболел и пошел в московский храм. На исповеди я батюшке сказал, что я принадлежу концессии зарубежной церкви. Вот. И батюшка меня не допустил к причастию, наложил епитимию. Вот. И я хочу узнать у вас, батюшка, а в чем же я виноват перед Господом? В чем я виноват перед Христом, что меня не допустили до Его крови, до Его тела? Спасибо, батюшка. Спаси, Господи. Тут искушение может быть какое? Те люди, которые православные, вот они не стали в православную церковь ходить, не стали признавать патриарха, не стали признавать епископа, а стали уходить в зарубежную церковь. Ну, как бы говоря так, что православной российской церкви благодати нет, Бога нет, спасения нет. Спасение только в зарубежной церкви. Вот в этом есть плохо. А когда, если вы не мыслите так, что вы просто по территории ходили в зарубежную церковь, а тут пришли в московскую, вот, и вы не отвергаете вот, иерархию православную, знаете, что Христос один тот же, ну, значит, надо объяснить священнику, что чтобы вас допустил до причастия. В этом нет препятствия. Батюшка, возвращаясь к нашей теме об основании веры, мы прочитали вот у преподобного Макария о том, что это безмерное, одно из оснований – это безмерная любовь к Богу. А вот в чем она может проявляться, безмерная любовь к Богу? Любовь к Богу может проявляться в исполнении тех заповедей, которые нам Господь дал. Это значит, мы не должны гордиться, а должны смиряться. Все то, что с нами бывает в жизни, любые болезни, любые скорби, любые неприятности. Да мало ли что в жизни может быть. Мы все должны принимать, как от руки Господней. Потому что случаев больших и малых не бывает. И как Господь сказал, что и ни один волос без воли Божией не упадет. Вот человек всецело отдался в руки Божьи, вот и в этом проявляется любовь божественная. Этот человек никогда никого не обвиняет. Он благодарит Бога за все. Пусть даже тысячи людей против него восстают. Он, если живет по заповеди. И он не обижается на них. Он знает, что это люди добрые, хорошие, а через них немощь, действует злая сила. И он молится за них, и он любит и Бога, и любит ближних. Мы слушаем вопрос, пожалуйста, говорите. Алло. Да, слушаем вас, добрый вечер. Добрый вечер. Меня слушают? Да. У меня такой вопрос к батюшке. У меня помер муж. Я просил его кремировать. А я и сделала по-своему, его по-крестьянски похоронила. Отпела в церкви и похоронила. Вот правильно я это сделал, не исполнил его просьбу. Спаси Господь, матушка, правильно вы сделали. Потому что Господь человек создал из земли. И человек должен в землю уйти. От земли взят и в землю отыдешь. Так отпевает человека. Но надо сказать, что отпевание – это маленькая канонизация во святые. Но если человек был верующий, ваш муж, может, он не понимал, что надо было его кремировать. Сжечь. Это, конечно, языческий ритуал. И церковь не принимает это. А человек должен из земли взять и в землю отойти. Вот так должно быть по-православному. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, сестринский хор Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове. «Свети тихий, путевой распев». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Послушайте, пожалуйста, объявление. Паломническая служба «Радонеж» приглашает принять участие в паломнической поездке по святыням Европы к святому апостолу Иакову Завидееву. Паломники увидят и приложатся к христианским святыням, сохранившимся в Европе. Посетят города Варшаву, Берлин, Люксембург, Брюссель, Амьен, Париж, Шартр, Сантьяго де Компостелла, Мадрид, Валенсию, Барселону, Марсель, Геную, Турин, Милан, Вену, Дрезден, Краков. Поездка состоится с 26 августа по 18 сентября. Наш телефон 937-57-91. 937-57-91. Поездка с 26 августа по 18 сентября. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло, батюшка, здравствуйте. Благословите рабу Божию Татьяну. Господь вас благословит. Пожалуйста, вопросы давайте. А вот от чего бывают блудные, хульные помыслы? И как узнать волю Божию, вот нашей вот жизни обычной? И у меня еще просьба помолиться за отроков Олега, Дионисия и рабу Божию болящую Наталью. Спасибо. Храни вас Бог. Блудные и хульные помыслы бывают от чего? От нашей гордыни, от нашей испорченности, от нашего чревоугодия, особенно от осуждения. Когда осуждаем ближнего, тогда бесы имеют доступ к нашей душе. Вот Ян Лесвич говорит: «Бей врагов и супостатов именем Христовым». Ну, тот человек, который постоянно пребывает в молитве, то эти искушения тоже могут приходить. Но если человек их не принимает, ведет борьбу, а снять себя крестом и противиться этому, не хочет этому, то в этот момент награда этому человеку за то, что он ведет борьбу. Даже бывает и такое, что вот на фоне, допустим, какой-то монах, он имеет такую веру, что за веру во Христа может пострадать. А приступает к нему для его подвига без неверия. И внушает, что Бога нет. Потустороннего мира нет. Ни рая, ни ада нет. И постоянно вот эти помыслы. И он ведет борьбу. И вот за эту борьбу Господь человеку дает благодать и вечное спасение. Как узнать волю Божию? Батюшка, второй вопрос был, как узнать волю Божию? Ну, человек живет как? Есть воля божественная, есть воля демоническая, а есть воля человеческая. Когда человек живет и видит, что Господь ведет его ко спасению, в это время в жизни встречается очень много неприятностей, и он Бога благодарит за все. Значит, это воля Божия человеку терпеть. Но бывает, что демон склоняет, чтобы мы не жили по воле Божией. Не терпели ближнего, не терпели скорби, не терпели болезни, роптали, отчаялись, обвиняли кого-то. Это вот уже воля демоническая. А человек стоит на грани. То ли он живет по воле Божией, то ли он живет по сатанинской воле. Если он по сатанинской воле живет, он теряет душевный мир, теряет покой, впадает в уныние, в отчаяние, находится на грани самоубийства, а многие кончают самоубийством. А когда по воле Божией, тогда в душе мир, тишина, покой. И человек все воспринимает, как от руки Божией. То есть он живет по воле Божией. А воля Божия какова? Чтобы все люди спаслись. Значит, тот сверху, как бы вот воля Божия такова, чтобы все спаслись. А мы ставим, как бы вот, живя по своей воле, если поперек, получается крест сверху и поперек. И тогда начинается страдание, когда мы живем по своей воле. Вот это плохо. Мы должны жить по воле Божией. И никуда мы не денемся. Лучше не роптать и не отчаиваться, а благодарить Бога за все. Когда человек больной или в скорбях, или в других неприятностях благодарит Бога и не ропщет, то в этот момент благодать Божия снисходит на человека и дает ему силы и крепости, и он спасается. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, здравствуйте, добрый вечер. Я бы хотела задать такой вопрос. Вот у меня моя знакомая, она, к сожалению, работала путаной. И, вы знаете, через ее руки прошло такое количество мужчин, слушая до этого передачу, в которой вы также говорили, что надо вспомнить всех мужчин и как бы наперечет, как я поняла, сказать количество. А если она не может их всех вспомнить, Бывает такое, что ко мне подходит на исповедь, я уже 37 лет исповедую, и когда я спрашиваю, а сколько человек было? Говорит, не помню. А я говорю, но приблизительно. Но приблизительно тогда говорит. Я говорю, ну, если будет такая возможность, когда, отходя от исповеди, вы вспомните, дома или еще где-то, тогда можно прийти покаяться то ли этому священнику, или другому священнику. Вот так. Я даю личный совет таким людям. Вспомнить. Пожалуйста, следующий вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. У меня вообще-то два вопроса. Один вот, который я объяснила, значит... Объясните, пожалуйста, ведь очень серьезное зло – это закваска фарисейская, о которой предупреждал Господь Иисус Христос. Он говорил, берегитесь закваски фарисейской. Вот как в наше время вот это фарисейство разрушает нашу жизнь и наше общество вообще? И еще я вот хотела бы еще такой сложный вопрос – вот всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город и дом, разделивший сам в себе, не устоит. Ведь это очень серьезное дело в нашем обществе, церковь и государство. А я так понимаю, что и церковь – это мы, народ, и государство – это тоже мы и народ. И вот когда у нас отделена церковь от государства, по-моему, мы действительно можем не устоять как страна и народ. Машка, не скорбите. И церковью, и государством управляет Господь. И то, что сказано, царство не устоит – вот, допустим, коммунистическое общество. Оно основало свое учение, жизнь, как говорится, коммунизм решило создать на песке. И все размыло, все погибло. А вот учение Христово основано на камне. И как Христос говорит, кто основал дом на камне, когда пошли дожди, разлились реки, подули ветры, устремились на дом, и он устоял. А кто создал на песке, когда пошли дожди, разлились реки, подули ветры, легли на дом, и он рухнул. Поэтому и царство это разделилось, оно кончилось. То есть коммунистическое учение. Если бы коммунисты не были против Бога, против церкви, они бы сейчас процветали. Так что царство, оно разделяется само в себе. Все друг друга стали преследовать и друг друга стали уничтожать. Ну, а фарисеи, как они жили? Они вот... закваска-то была нечистая, грязная. Допустим, мог выйти на площадь в длинной одежде и перед всеми молиться, показаться молитвенником. Или многие делали как? Брали, допустим, мешочек, в рог кричали на площади, нищие сбегались, и он перед всеми вытаскивал монеты и нищим раздавал. Не ради Господа, а ради своего «я», чтобы возвеличить свое имя. Поэтому Господь и осуждал, говорил, не будьте как фарисеи. Поэтому, когда ты молишься, войди в твою внутреннюю клеть, то есть в сам в себя, и помолись Богу в тайне, и Бог видит тайны, воздаст тебе явно. И также, когда постишься, не будь как лицемеры эти фарисеи. а помажь голову маслом, умоли лицо твое, и не показывайся никому постящимся. И вот мой личный совет таков, что никогда никому не хвалитесь, как вы молитесь. Если кто похвалился, допустим, я читаю там вот столько-то раз молитву Иисусову, или я читаю вот книги духовные, и псалтир читаю, там много. Как только похвалишься, все это исчезает. Вот лично мной замечено что? Я думаю, что надо поделиться. Если у человека вдруг какая-то радость, и человек начинает петь и плясать, так весь такой радостный. Я всегда смотрю, что-то ненормальное у человека. Обязательно будет какое-то искушение, какая-то истерика. И когда у человека какие-то скорби, то скорби всегда вот, заглаживаются радостью. То есть растворяется радостью, а радости растворяются со скорбями. Но поэтому святые отцы советуют всегда держаться золотой середины, быть уравновешенным, спокойным. Вот это самое лучшее. И в жизни везде, во всем стремиться середины. И в постах, и в молитвах, и в общении с людьми держаться середины. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, вот, пожалуйста, на такой вопрос ответьте. Влияет ли грехи духовный чад на болезни их духовников? Батюшка, влияет? Ну, я думаю, что мы все повязаны друг с другом. Допустим, даже если духовник согрешает, чадо страдает. Если чадо согрешает, и духовник страдает. Так что надо стараться, чтобы не грешить, потому что это тело Христово, и все мы в теле единые. Как говорится, если в теле мы все едины, то палец болит, страдает все тело. Нога болит, страдает все тело. Так что во всем страдают и чада, и батюшки. Батюшка, если человек считается православным, но не живет православной христианской жизнью, можно ли говорить о том, что у него нет веры? Нет, вера может быть. Или недостаточная тогда она? Может быть, недостаточно такой веры настоящей, живой. Ведь вера, это есть, можно так сказать, вот когда мы заходим в квартиру, а в квартире темно, и мы зажгли лампочку, и в квартире стало светло. И мы тогда уже видим, куда можно пройти, где можно одежду повесить, где можно сумку поставить. А вот когда в квартире темно, тогда можно запнуться, и неприятности могут быть. Поэтому, когда у человека вера, вера настоящая, тогда в душе свет, и человек может не спотыкаться, то есть не совершать таких вот грехов, какие человек совершает. То есть вера дает познание, как правильно жить, как правильно исполнять заповеди Божии. И когда их человек исполняет, то в этот момент на душе радость, мир и покой. Батюшка, вот высказывание преподобного Симеона Нового Богослова. «Вера есть готовность умереть ради Христа за Его заповедь в убеждении, что такая смерть приносит жизнь, готовность нищету вменять в богатство, безвестность и ничтожество в истинную славу и знаменитость, уверенность в то время, как ничего не имеешь, что всем обладаешь. Особенно же вера есть стяжание неисследимого богатства познания Христа и способность смотреть на все видимое, как на прах или на дым». Преподобный Симеон Новый Богослов. Ну вот я скажу, да, если такая жертвенная вера, вот, допустим, взять Зарайск, Подмосковье. Почему он называется Зарайск? Было время, когда там татары батыйские, вот, увидели, что жена правителя, и хотели ее восхитить, так она бросилась с верхнего этажа и разбилась. Но в то время это называлось «заразилась». То есть погибла, разбилась. Она вот ради Христа, ради святости сохранила себя. Ну и впоследствии вот заразилась, и так стал называться потом уже Зарайск. Батюшка, вот обращаясь к этому высказыванию о том, что вера как бы подразумевает то, что смотреть нужно на все, как на прах или на дым. Вот я думаю, что монашествующим, наверное, это проще сделать, смотреть все как на прах. А людям, живущим в миру, когда здесь столько много всего и обязанностей, не только соблазн, но есть и жизнь полноценная, большая, как вот научиться смотреть на все на это, как на дым? Ну, все это проходит, потому что и миллиарды долларов, они ничего человеку не дадут. Душевного мира, ни радости, ни покоя. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить царем, душа ни в чем не насытится. Она насытится только в одном Боге. Человек нашел Бога, нашел все. Богатство, оно мимо проходящее. Сегодня оно есть, завтра его нет. А если этот человек приобрел веру, приобрел Господа в сердце, получил благодать, вот эта ценность огромная. Ну, так вот, допустим, кто из нас хотел бы войти в обитель рая? Но в рай входят только те люди, которые здесь, живя на земле, какие-то у них были пороки, страсти, они победили их с помощью Божьей. Через таинство покаяния и через таинство причащения. Значит, если была гордыня, человек стал смиренным. Если был серебролюбцем, стал нищелюбцем, бессеребренником. Был гневливый, стал смиренным. Всегда настаивал, стал только быть послушным. То есть вот эти все страсти, гнев, зло, обида, раздражение, лукавство, ложь, пьянка, курево, блуд, наркомания, все остальное. Это страсти. Они заграждают человеку путь в обители рая. Человек вот это все должен в своей душе уничтожить с Божьей помощью и постараться в своей душе раскрыть добрые дела, быть кротким, милосердным, человека любимцам, всех любить, всех уважать, всем добро творить, и терпеть, и поношение, оскорбления, и болезни. И когда он раскрывается в этом добре, и такой человек входит в обитель рая. И в раю вот этому раскрытию не будет конца никогда. Конечно, тот человек, который в страстях вел борьбу, но не смог до конца победить, и душа вышла из тела, то по молитвам церкви этого человека Господь спасает. Обычно так, что кто-то отошел в тот мир, то люди заказывают в разные храмы, особенно по монастырям, чтобы молились каждый день. Потому что в некоторых храмах каждый день не бывает литургии. Приносит огромную пользу. И особенно просить ближних, давать милостыню и читать псалтирь. Можно читать Евангелие, на главах поминать. Это огромная польза для человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, раба Божья, Тамара, благословите. Бог вас благословит. Батюшка, мне уже много лет. Я самая великая грешница. Вы знаете, меня сейчас мучают бесы. Я не знаю, как быть. Я уже обращалась и к батюшкам, и что я только не делала. Просилась, чтобы меня на отчитку отправили. у меня не отправляют. Говорит, терпи, и все. А у меня уже получается так, что ладно, там дома что-нибудь. А то уже даже я говорю иногда не то, что даже сама говорю. Вот ваша передача сейчас была о причащении. А я сижу, и я хотела сказать спаси Господи, чтобы мне плохого не делать. А я сказала совсем все плохое. Это не от меня, и я не знаю, что делать. Я плачу, страдаю, и помочь я не знаю, как мне помочь. Машка, не волнуйтесь, скажите, не скорбите. Ведь и беснование – это тоже крест дан. Вот. И если человек Бога благодарит, не ропщет, не отчаивается, то это служит ему как мученический крест. Ну, обычно так спрашивают, а можно ли отчитываться? Ну, вот был Алексей в Зарайске, такой старец благодатный, и у него была одна чада, и она была бесноватой. И ему говорили: «Отче, ты ж такой старец, молитвенник, помолился бы о ней, чтобы бес вышел». А он мудро сказал: «А откуда я знаю, ей полезно или не полезно? Спасется она или не спасется? Она же ведь кается, она же причащается, если Господь не изгоняет беса из нее. А я имею какое право?» Вот так он рассудил. Значит, это дан крест вам, это путь спасения, надо Бога благодарить за это. Поэтому вот такие болезни, как беснование или человек психически больной, это самый легкий путь спасения. Только надо научиться не роптать, не отчаиваться, а Бога благодарить. Это самый прекрасный путь спасения. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня знакомый юноша покончил жизнь самоубийством. Вот что нужно сейчас сделать, чтобы ему как-то облегчить его участь? Спасибо. Ну, есть апостольские правила. Если человек психически был больной и сделал это в сознании, то за него молиться и отпевать нельзя. А если он был психически больной, был на клиническом учете и не понимал, что он делает, был вне себя, то за такого можно молиться и отпевать можно. Но если человек был здоров, в церковь не ходил, Богу не молился и в сознании это все сделал, то церковь таких не отпевает. Это по апостольским правилам. Ну, есть только один выход – давать милостыню нищим, чтобы за него молились. И дома за него можно молиться. А в храм подавать на божественную литургию нельзя. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка. Я хотела бы спросить у вас, вот как нам поминать брата? Он у нас умер, и мы не знаем, то ли он в речке его нашли, весной он всплыл, а зимой он пропал. И мы не знаем, по-разному там говорят, он не с нами жил. Говорят, что он сам утопился или его утопил кто-то. Мы не знаем, можно его поминать на литургии? Спаси Господи, матушка. Поскольку мы не знаем, вот, то ли он сам, то ли его утопили, вот, то молиться можно. Можно подавать на божественную литургию, можно его и отпеть. Молитва принесет огромную пользу и нам, и ему. Потому что мы не знаем, как митрополит Антоний Блюм рассказывал, один человек с моста бросился покончить жизнь самоубийством. Ну, его сказали, что отпевать и молиться за него нельзя. А вот одному было, затворнику, старцу открыто, что когда он летел вниз, он сказал: «Господи, прости меня». Значит, в последнюю минуту он пришел к Богу. Значит, за него молиться можно. Так что вот, и человек умирает, Может быть, был он и против Бога. Мы же не знаем точно его кончины. Может быть, он и в последнюю минуту сказал: «Господи, прости». Есть и такое покаяние. Батюшка, почему наша вера так непостоянна? То бывает мы крепки в вере, то как-то малодушие какое-то наступает. Вот от чего это происходит? Вот когда человек пребывает в молитве, вера укрепляется. Когда он читает Священное Писание, святых отцов, житие святых, вера укрепляется. Когда он много делает добрых дел, терпит поношение оскорбления от ближнего, вера укрепляется. Когда он начинает согрешать и не кается, происходит помрачение ума, и вера гаснет в его душе. Но точнее сказать можно так. Вера – это как бы восьмиконечная звезда, горит в нашей душе. А когда человек грешит, то вот эта как бы звезда гаснет в душе, и в душе появляется мрак, и теряется вера. И человек становится не духовным, а плотским. И тогда уже демон приступает, человеку надо только есть, пить, спать, совершать страсти. А когда человек покаялся, примирился с Богом, вот эти страсти все замирают. И когда он молится усиленно, терпит все в своей жизни, потихоньку эта вера в его душе просвещается. И он тогда себя может держать в руках и не падает. Дорогие братья и сестры, наша передача подходит к концу. Нам подали списки помолиться о здравии Татьяны, Николая, Михаила, Владислава. Это целая семья, они потеряли всю работу. О здравии тяжело болящей Ирины, тяжело болящей Ларисы, Лии, Нины, Людмилы, Надежды, Людмилы, Тамары, Галины, Вадима, Алевтины, Владимира, Антонины, Петра, Любови, Олега, больного рассеянным склерозом, Нины, Владимира. И поздравляем всех Владимиров с наступающим днем Ангела. О здравии архимандрита Амвросия, монахини Анны, Иакова, младенца Павла, младенца Даниила, Дмитрия, Льва, Фатинии, Александры, Ирины, Надежды, отца Александра, Марии, Елизаветы, Николая, Ольги, Елены, Натальи, Анны, Ирины, Владимира, Людмилы, Надежды, Николая, Алексея, младенца Савелия, Татьяны, Лидии, Зои, Михаила, Ии, Игоря, Сергия, Виктора, младенца Александра, Елизаветы, Елены, тяжело болящие Георгия, Василия, Вячеслава, Татьяны, тяжело болящие Агнии, Льва, Дмитрия, Кирилла, Максима, Татьяны, Натальи, Ирины, Андрея, Екатерины, Владимира, Игоря, Людмилы, Елизаветы, Андрея, Марины и о упокоении Александра, новопредставленного убиенного Антония, Фатины, Александра, Иерея, Митрофания. Дорогие братья и сестры, наша передача уже заканчивается. Батюшка, у нас буквально одна минута. Что-то в завершении вы можете сказать? Мы так говорили всегда и будем говорить, наверное, что когда мы всех помянули о здравии и упокоении, то всегда надо осенить себя крестом и сказать: «Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти». Потому что молитва многих людей, она приносит огромную пользу. И по молитвам Господь и поможет всем нам грешным. Еще мне хотелось напомнить по поводу нашей газеты «Слово утешения», которая выходит ежемесячно, подписной индекс 25-945. Вся информация об этой газете находится в нашем монастыре, город Иваново, улица Базисная, 23. Просим подписчиков забирать свои газеты в почтовых отделениях, а кто еще не подписался, подписаться. Благодарим вас всех за внимание, просим ваших святых молитв, простите.